Глава 9. Быстро спать. Абсолютно никакая, завожу детей в детскую, отправляя их по своим кроватям. Сидят, щеки свои дуют и руки на груди сложили. Обиделись, что без мультиков оставила и голос повышаю. Актеры великие. Разозлили сегодня не на шутку. Значит, заслужили. Спокойной ночи. Выключаю свет, прикрываю дверь и ухожу заниматься своими делами. Я переоделась в ночную рубашку, на ноги, меховые тапочки с крольчатами. Взяв кота, легла с ним на диван, задрав ноги повыше, чтобы облегчить усталость. Толстый мурчун сразу принялся мять лапками мой живот и довольно урчать, когда я почухала его за ухом. Включила телевизор, любимые вечерние мелодрамы. 2 часа могу пожить и для себя. Сейчас только 8, но я решила лечь пораньше. Посмотрю киношку немного и спать. Не успела я с облегчением выдохнуть, как тут же подскочила от мелодии входящего вызова. Беру телефон в руки. Столбенею. На экране мигает имя. Тимур Демонович. Что за... И сон как пощечиной смачной сняла. Интуиция кричит «не отвечай», но пальцы сами жмут на зеленую кнопку. «Я обязана». Сейчас вот никак не могу потерять работу. Новый год скоро, праздники, всегда траты приличные. Не могу же я любимых сыновей без подарков оставить. «Да», — с дрожью в голосе. «Смирнова», — ревкает он, — «а ты ничего не забыла?» Быстро прокручивая в голове возможные варианты того, где я могла накосячить. «Да вроде нигде». «Рубашка где?» «А, вот в чем дело. Извините, она дома у меня сейчас лежит. Завтра принесу. Только сегодня забрала из химчистки». «Никаких завтра. Сейчас же». Шарашит он меня своим приказом, но... «Немедленно, чтобы была у меня с рубашкой. Даю 20 минут или штраф». В трубке слышатся гудки. «Да как так?» «Ну как?» От злости кулаками избивая подушку. Когда злая энергия чуть освобождает мое тело, набираю Аллу и прошу, чтобы присмотрела за детьми. Соседка соглашается, а я, словно узник, идущий на виселицу, бреду к шкафу, вытаскиваю оттуда свитер и утепленные штаны. «Ой, ну и изверг он у тебя!» — с грустью охает Алла. «Зверье самое настоящее! Тьфу!» «Хуже! Ищади ада!» — горько вздыхаю. Застегиваю пуховик на последнюю пуговицу. Как раз в этот момент кто-то стучит в дверь. Открываю. А там лоб высоченный, с орлиным носом и такими же хищными глазами. Одет в черную одежду, на массе мужик. Узнаю его не только по острому взгляду, но и по лысой голове. Один из личной охраны Титова. «Что вам?» «Со мной едешь», — басистым голосом ставит перед фактом. «Но я такси уже вызвала». «Такси отменяется. У меня приказ». «Знаете что? А я рожу вашу запомню!» — кричит вдруг тетя Алла, размахивая кулаком. «Если через 2 часа Наденька домой не вернется, я город на уши подниму. Зять мой подполковник, ясно тебе? Пень здоровенный!» «Тише вы, тише!» — пытаюсь ее успокоить. «Да все нормально будет, знаю его. Это Виталий». Алла хмыкает, гордо вздернув подбородок. «Я тебе запомнила, Виталий!» И бросает ему опасный взгляд. Тот тоже хмыкает, но между тем успевает пройтись по ее пышной фигуре заинтересованным взглядом. Мы выходим из подъезда, а внизу стоит люксовая иномарка. Виталий открывает заднюю дверь, приглашая внутрь. Сажусь, испытывая смущение. Первый раз еду с такими почестями. Охранник заводит двигатель, мы покидаем двор, выезжая на дорогу. «Ну что за срочность такая, Виталий?» Здоровяк молчит. «Ну вот нельзя было, чтобы я через вас вещь передала». Ни на один вопрос мой не отвечает. «Немым прикидывается?» От него прозвучал всего лишь один ответ. «У меня приказ. Подробной информацией не владею». «Зараза! Вот возьму и брошу в лицо наглому мажору его дурацкую рубашку. Вот как будто она одна у него на все случаи жизни. Бедный сиротинушка. Да не там мажорики рублевские в край зажрались». Брошу в наглую физиономию, еще и денег сверху кину, чтобы вторую себе купил на сменку, раз бедные мы такие несчастные. Проводим в дороге больше 20 минут. Замечаю, что за окном уже вовсю валит снег, да и вообще разразилась беспощадная снежная пурга, даже дворники не справляются. Нехорошо. Главное, чтобы не застряли где-нибудь в сугробах. Машина сбавляет ход. Кажется, приехали. Ну и куда меня черт лысый завез? Я здесь запаркуюсь, хрипит Виталий, пытаясь всмотреться в лобовое стекло. Дальше не проехать. Сугробы выше колен. Хорошо. Выхожу из машины. Меня едва не сдувает сильным порывом ветра. За секунду я вся оказываюсь в снегу. Идти до дома, на который указал охранник, не меньше 100 метров. Как же я вас люблю, Тимур Владимирович. И куда мы приехали? Какой-то частный загородный сектор, который практически замело снегом. Видимость нулевая. Впереди смутно вижу протоптанную дорожку и ворота. Иду туда, толкаю кованую изящную калиточку, вхожу. Впереди раскинулся внушительного размера двухэтажный дом с огромными панорамными окнами. Там внутри так уютно горит свет, еще и камин, наверное. Представляю, как там тепло и хорошо. Сейчас бы чаю горячего. И у камина прилечь. Не успеваю подойти к двери, постучать, как она распахивается, на пороге появляется он, Тимур Титов, собственной царской персоной. В шелковом черном халате с дымящейся чашкой в руках. От него очень соблазнительно пахнет кофе. Ледяные глаза хищно блеснули, пройдясь по моему телу. И мне стало еще холоднее. Да я умру сейчас от холода. Выглядит, как всегда, властно и опасно. Но этот халат, облепивший идеальные формы мышц, да что он себе только позволяет? Заходи. Медлю. Сомневаюсь. Почти срабатывает инстинкт самосохранения. Хочу просто бросить в него пакет, развернуться, побежать. Но Тимур замечает мои колебания. Он хватает меня за руку и рывком затаскивает внутрь. «Тимур Владимирович!» Вырываюсь из его наглого захвата. Он быстро дверью хлопает, запирая ее на замок. «Как это понимать?» «Тише будь. Ты замерзла». «Так, может, не надо было меня в метель на ночь отправлять?» Не слышит меня. Просто смотрит. Как-то так кровожадно, коварно, что я себя ощущаю перед ним абсолютно голой, а он мою одежду в пепел сжет своими опасными, коварными глазищами. И произносит твердым низким тоном, с хищным выражением лица, напрягая скулы. «Раздевайся». Я перестаю дышать. Два шага, оказывается, впритык. За руки меня хватает, оборачивая их своими, такими сильными и горячими, что я сейчас, наверное, точно здравого разума лишусь. «Холодное. Сейчас согрею», — шепчет. Я сглатываю. Что-то в горле пересохло и першит. Но мне лучше становится. Невероятно блаженно и хорошо, когда он держит мои руки в своих и греет их своим теплом, не хуже шерстяных перчаток. В доме идеальная красота. Дом богато убран. Здесь царит сказочный уют. Теплые полы, большие просторные комнаты, свет приглушен. Вижу гостиную, как там атмосферно потрескивает камин, а напротив него лежит белая меховая подстилка. Я, честно, так устала, что все это для меня просто мечта. Неужели Титов все специально подстроил? Но зачем? Чего он добивается? Меня? Но я же его только злю и бешу. Облила кофе, детей на работу притащила. Я для него неуклюжая, неповоротливая. Часто все роняю, бывает, на ходу засыпаю. Но это от того, что я спешу. Моя жизнь — марафон 24/7. Но Тимур смотрит мне точно в глаза. Уж больно откровенно, и находится так близко. А потом шепчет соблазняющим низким тоном. «Эта рубашка для меня очень важна. Очень. Я надеваю ее, когда совершаю важные сделки. Своего рода талисман на удачу. А завтра в 7 у меня подписание важного контракта. «Ясно». Одними губами, глядя на его губы, которые находятся слишком близко, неосознанно пропуская мимо ушей его оправдание. Не знала, что такие люди, как Титов, его уровня, верят в подобное. Я тону во льдах его прекрасных глаз. Не замечаю, как он снимает с меня куртку, как берет за руку и ведет в гостиную, к тому самому камину. «Присаживайся. Чай? Кофе?» «Извините, но мне пора домой». «Один момент». Он берет телефон, который лежит на столе, делает звонок. А я жду. Скромно положив руки на колени, сижу на диване. Какой же он мягкий. Так бы и свернулась на нем калачиком. Я до ужаса хочу спать. «Понял». Сбрасывает вызов. «В общем, там дорога замело. Ночью вызовут технику, будут расчищать. Виталий уже застрял в сугробах. Тебе, Надя, придется ночевать здесь». «Но...» Вскакиваю с дивана. «Сожалею. Дети с кем сейчас?» «С тетей Аллой». «Ну и прекрасно. Нечего переживать. Оставайся здесь, утром отвезу тебя домой. А завтра у тебя будет выходной». «Правда?» Я обрадовалась. «Можешь провести его со своими шкодниками». Тимур вдруг улыбнулся. Сексуально и завораживающе. У него самая красивая в мире улыбка. «Так что, принести согревающий напиток?» «Да, можно. Чай». Кивает. На какое-то время меня оставляет одну, беззвучно шагая по теплому паркетному полу босыми ногами. Я смотрю сначала на камин, потом в большое окно, за которым сыплются белые хлопья. На какой-то миг мне кажется, будто я попала в сказку. Но голос внутри меня говорит, что сказки — это вымысел, придуманная глупыми мечтателями фантазии. Титов что-то задумал, и мне следует быть внимательной. Хозяин прекрасного дома возвращается с подносом, чаем и угощением в виде конфет в хрустальных вазочках. Вот не знаю, стоит ли мне его пить. Ставит поднос на хрустальный столик, стоящий рядом. «Спасибо». Когда Титов подает мне кружку, я лишь делаю вид, что пью, прикрыв глаза, а сама наблюдая за ним сквозь опущенные ресницы. Когда он уходит на кухню, я в панике мечусь по сторонам и нахожу решение, выливая половину чая в искусственную пальму. Тимур возвращается опять с какой-то пиалочкой. Я делаю вид, что рассматриваю поленья в камине. Сама невинность. Но стоит только перевести взгляд на Титова, меня ошпаривает кипятком. Ну все, теперь точно согрелась. Даже больше, у меня перегрев. Потому что барину нашему что-то поскромнее нельзя на себя было надеть. Почему он в халате ходит? И мне кажется, боже, пусть я ошибаюсь, что на нем нет трусов. Просто ягодицы так хорошо облегает шелк, что даже видно ложбинку. Про вид спереди я лучше промолчу. У меня уже щеки, наверное, как перец чили. Красные и горят. Вот, вспомнил, у меня фрукты есть. На пиалочке скромно лежит клубника, персики, кусочки ананаса. Не хватает взбитых сливок, шампанского, презервативов. Стоп. Это красный, Надь. Титов хочет тебя соблазнить и воспользоваться тобой. Вот же ж козел. «Вы здесь живете?» «Интересно, где Ирина? И она не будет против таких вот посиделок?» «Это мой загородный дом. Я не часто здесь бываю, но сегодня решил приехать сюда, немного отдохнуть перед предстоящей сделкой. Настроиться на нее». «Понятно». «Тебе не жарко? Можешь снять свитер?» Его голос охрип. Он потянулся ко мне. Мужские пальцы легли на мою талию. Он потянул вверх ткань и снял с меня свитер. Я осталась в тоненьком лонгсливе белого цвета. Смутилась. Он немного просвечивается. Тимур это увидел, и его кадык дернулся. Дрова в камине весело потрескивают, а за окном сыпет пурга. В доме пахнет апельсинами, деревом. Свет приглушен. Атмосфера такая, что действительно провоцирует на то, чтобы потерять голову и отдаться грехам. Тимур Владимирович придвинулся ко мне ближе. Его бедра коснулись моих. Не узнаю своего злого надменного босса. Сейчас он какой-то другой. Паника подступила к горлу. Вот уж я влипла. Расслабься, Надь, ты напряжена. Хочешь, я помассирую тебе плечи, помогу снять усталость? Он опять оказывается рядом со мной на опасно близком расстоянии. Надь. Ну все, надо что-то срочно делать. Или я потом буду всю жизнь жалеть. Нет, вы что, я в порядке. Смущенно заправила прядь волос за ухо. Тебе все нравится? Тебе комфортно? Да, у вас отличный дом. Сказочный. Почти. Меня очень-очень волнует, что вы ходите по дому в одном халате, без трусов, и настойчиво меня соблазняете. Наглец. Я же явно не в его вкусе. Или что это сейчас происходит? Нечто вроде спортивного интереса? Вот я слышал, что богатые мужики — те еще пошлецы. Тимур переместился ближе к камину, теперь величественно, как какой-то падишах, уселся на шкурах, держа в руке напиток. 100% что-то подсыпало в мой. «Приляг у камина на шкуру, отдохни немного», — похлопал ладонью рядом с собой, подзывая. «Зачем это все, Тимур Владимирович? Чего вы добиваетесь?» Облизывая кончиком языка пересохшие губы. Он этот жест улавливает. Зоркие глаза, как у орла, впиваются в мои губы. «А что тут непонятного? Хочу выглядеть гостеприимным». «Ну-ну. Извините, мне нужно в уборную. Подготовиться можно? Где она?» «На первом этаже, налево». Внезапно он широко улыбнулся, будто обрадовался моему неожиданному ответу. «Жду тебя с нетерпением». Я побежала туда, нашла нужную дверь. Закрылась. Умыла лицо холодной водой, глянув на себя в зеркало. «Думай, думай, думай. Он точно не выпустит тебя отсюда, пока не оприходует». Волнуюсь, я покопалась в своей сумочке. И какая удача! Нашла коробочку со снотворным, который меня сегодня попросила купить Алла, но я забыла ей отдать. Снотворное в порошке можно легко растворить. Я взяла один пакетик и спрятала под одеждой. Боже, помоги. И пусть все получится. Надо как-то проучить гада, а то это не дело. Возвращаюсь обратно, стараюсь вести себя спокойно. На этот раз сажусь рядом с Тимуром на шкуру. Взгляд падает на столик, на котором, помимо вазочки с фруктами, появился еще один предмет, которого не было до моего прихода в ванную. Это пачка презервативов. Сглатываю. Сердце ускоряет ритм. В ушах шумит от адреналина. Но я усилием воли беру себя в руки, пытаясь выглядеть спокойной. «Ой, мне кажется, или кто-то стучит в калитку?» «Что? Я нет, ничего не слышу». «А я слышала, а вдруг это Ирина?» На слове «Ирина» Титов встрепенулся, поднялся на ноги и пошел к окну. «Ес, сработало». Быстро сыпанула порошок в его чашку. Мелкая пыль благополучно растворилась в ароматной жидкости. «Отлично». «Не слышу ничего». Удивленно. Титов возвращается к камину. «Ну ладно, наверное, показалось», — пожала плечами. «Держите, выпьем чаю». «За чудесный вечер и чудесную атмосферу». Я выпиваю немного, а он — до дна. Сейчас надо заговорить наглецу зубы, потянуть время как можно дольше, чтобы не начал распускать руки, пока снотворное не подействует. Ох, оно прямо меня так сильно выручило. Повезло так повезло. «Расскажите о вашем успехе. Как вы всего этого добились? Я вами просто восхищаюсь. Вы мой кумир!» — выкрикнула, изобразив восторг. «Кажется, из меня получается неплохая актриса». «Правда?» «Да». «Как истинный царь мира с короной до небес, такие люди обожают хвастаться и обожают, когда ими восхищаются». «Я угадала». Титов начал свой рассказ, но с каждой фразой он двигался ко мне все ближе и ближе, пока не загнал в угол и не прижал своим сильным ароматным телом к дивану. Я могла потерять голову в любую минуту. С ним по-другому невозможно. Особенно, когда он вдруг схватил меня за подбородок, надавив на него пальцами. «Может, хватит уже разговоров? Пора бы и делом заняться», — облизал губы. Подтянул меня к себе, схватив за талию, посадил на колени, лицом к лицу. Я мелко задрожала. Его горячие ладони легли на мои лопатки, заскользили вниз, а потом забрались под одежду, обжигая кожу. «Ничего не бойся, ни о чем не волнуйся, никто об этом не узнает». Он потянулся ко мне, раскрывая пухлые, пахнущие фруктами губы. «Ты такая сладкая. Отдайся мне, девочка, прямо сейчас. А завтра я выпишу тебе щедрую премию. Или шубу». Я задержала дыхание, а он лишь слегка коснулся ими моей нижней губы, рухнул в меха и захрапел. Ну, наконец-то. «Ах, премию выпишет! Вот говнюк! Да за кого он меня принимает? Злости моей нет предела. В панике хожу то в одну сторону, то в другую, глядя на мерзавца, храпящего у камина, лежа на боку. Сноб. Бабник. Высокомерный нахал. Я не могу так просто уйти, особенно после того, что он мне сказал. Шуба, премия. Тьфу. Вот что мне делать с этим Дон-Жуаном недоделанным? Тут по-любому нужно перевоспитывать. Устанавливаю камеру на своем телефоне на таймер, а сам телефон ставлю на небольшой стул, направляя его на посапывающего босса. Ложусь рядом с Тимуром Владимировичем, предварительно скинув с себя всю верхнюю одежду. Беру его правую руку и шлепаю на свою пышную часть бедра. Сама делаю вид, что горячо и страстно его обнимаю, уютно устроившись на его груди. Слышу щелчок камеры, бегу оценивать результат. Ого, получилось атмосферно и реалистично. Все выглядит так, будто мы заснули после бурного вечера страсти. В кадр также удачно попала наполовину опустошенная бутылка вина, фрукты, пачка презервативов. В случае чего можно фото это будет использовать как компромат, чтобы гад от меня отстал. На ум приходит еще одна идея. Кажется, в ванной я видела аптечку. Бегу туда, потом обратно в гостиную. Не одна, а с зеленкой в руках. Переворачиваю мужчину на спину, ехидно усмехаясь, и с наигранной интонацией к нему обращаюсь. «Ну, Тимур Демонович, раз вы демон, то где ваши рога?» Хихикнув, с помощью ватной палочки рисую засранцу рога, а под носом еще и усы. Получается просто шедеврально. «Ну вот, наконец-то вам хоть кто-то рога наставил». «Так ему, ибо нечего зазнаваться». Отряхиваю руки, довольная результатом. На этом веселье не заканчивается. Дергаю поясок шелкового халата, медленно раскрывая его полы, но не до конца, заливаясь краской хуже переспелого помидора. Признаков присутствия трусов не обнаружено, как я и думала. Вот жучара бессовестный. Оставляю лишь кусочек ткани на том самом месте, беру уже телефон Титова и жму на значок камеры. Щелк. Готово. Зажимаю рот ладонью, пытаясь сдержать приступы смеха, потому что одно фото в таком пикантном ракурсе я ставлю на заставку телефона его владельца. Все. Пора бежать. Забираю свои вещи и быстро делаю ноги. Добираюсь до дома с трудом, но все же добираюсь. Сначала пешком, потом на такси. Снегоуборочная машина расчистила часть улицы, так что вскоре мне удалось сесть в такси. Ой, не знаю, что мне за это будет. Явно увольнение. Штраф, выговор. Да и плевать. То, что он собирался сделать, больше не смогла терпеть. Выживу как-нибудь. Не первый раз на мели. Если что, у меня есть подушка безопасности. Это наше с ним откровенное фото. Если будет угрожать, отправлю их Ирине. На следующий день я осмеливаюсь выйти на работу. Демонович сегодня не появляется в компании. Неудивительно. Чтобы отмыть зеленку, нужно потрудиться. А после обеда на мой телефон приходит сообщение, от которого мороз бежит по коже и больше не до шуток становится. «Я тебя убью». Ну вот, доигралась.